то, что с какими-нибудь там заносчивыми ирландцами или приезжими с юга, которые считают себя истинно американскими аристократами. Людям с восточной окраины можно давать не только меньше денег, но и меньше света и воздуха. Можно не заботиться о чистоте в заводских помещениях и о том, чтобы работа была ограждена от опасности и вреда для работающих. Даже толстая серая змея, подползая к железным заводским воротам, спешит свернуться кольцом, сделать широкий разворот и поскорее уползти дальше, туда, где виднеется ряд маленьких деревянных коттеджей под названием Эдем. Бесхитростная фантазия небогатых владельцев украсила домики то башенкой с флагштоком, то мезонином с фальшивым балконом, то просто флюгером на крыше. Возле коттеджей зеленым ковриком лежит обязательный газон, а на нем обязательная клумба, увенчанная блестящим шаром. Владельцы шаров и клумб тоже отсутствуют, потому что работают в конторах Милларда, на складах Милларда, в мастерских Милларда. Эдемом кончается восточная окраина, и начинается приличная часть Стоунпойнта. Здесь толстая серая змея проползает сквозь строй изящных маленьких особнячков. То в новом стиле, цемент и стекло, то в виде швейцарских вилл или шведских сельских домиков. И владельцы, работающие в банках мистера Милларда, в конторах мистера Милларда, вносят довольно высокую арендную плату, опять-таки, мистеру Милларду. Особнячки — это как бы предисловие к городу. Имея толстая серая змея хоть каплю воображения, ей непременно стало бы скучно, потому что город Стоунпойнт создан по такому же образцу, как сотни других средних городов в Америке. И в нем также есть торговая улица с выложенными мрамором зданиями банков, с универсальным магазином «Атенеум». Есть оживленная «Мейн-стрит» с кинематографами, танцевальными клубами, магазинами и аптеками, где на окнах лежат такие же бутылки минеральных вод, молитвенники, газеты, резиновые души и аспирин, как в аптеках за 30, 100, 300 и даже 1000 миль отсюда. Только минуя все эти обязательные городские признаки, толстая серая змея вползает в особый, удаленный от шума и суеты район, известный под именем Паркового. Здесь идут по всем направлениям спокойные, усыпанные гравием дороги, по которым изредка, тихо шелестя шинами, проезжают длинные, похожие на самолеты, серебристые автомобили, которые подвозят своих пассажиров к спрятанным в зелени массивным зданиям. В парковом районе фантазия владельцев покоится на прочной финансовой основе. Например, судья Сфикси вполне мог позволить себе возвести некую каменную смесь китайской пагоды с мавританской баней. Конечно, 11 других именитых семейств в городе тоже не захотели ударить лицом в грязь, и парковый район украсился дорическими портиками, коринфскими колоннами, турецкими минаретами, итальянскими палаццо и новейшими сооружениями из нержавеющей стали, мрамора, стекла и других не менее броских материалов. Но ни одна из резиденций Стоунпойнтовских хозяев не может сравниться с замком Большого Босса, как называют в городе дом Милларда. С виду дом этот действительно похож на замок. Выстроенный из серого дикого камня, не то в старошотландском стиле, не то просто в уныло-мрачном духе создавшего его архитектора, он увенчан двумя зубчатыми башнями. Это и дало повод назвать его замком. Все, что окружает замок, носит печать той же мрачной холодности. Плющ, покрывающий замковые стены, блестит, будто вырезанный из железа. Олеандры в катках, отполированные и тоже словно железные, прикованы цепями к железной ограде. Даже трава здесь темно-железного цвета, и кажется, вот-вот зазвенит под ногами, как железная стружка. Но попробовать, звенит трава или не звенит, не удастся. Все газоны и деревья здесь крепко-накрепко заперты. А если какому-нибудь плебейскому одуванчику вздумается вдруг поднять золотую голову и высунуться за решетку, он сам быстро завянет от тоски. В замке Большого Босса. Поверь.